240. Матерь Агни-йоги. Сокровище духа нельзя собрать сразу, ибо препятствием служит степень вместимости сознания, а оно растет и расширяется медленно. Поэтому собирание ценностей духа происходит по мере роста и расширения сознания. Даже учитель не может дать поверх его вместимости, то есть больше того, чем оно может понять и воспринять. Но каждую крупицу знания, вновь обретенную, следует отмечать и сознательно откладывать в хранилище чаши. Именно сознательное откладывание или накапливание особенно ценно. Много ценностей может пройти мимо неосознанными, и не столько из-за невозможности сознания вместить, сколько из-за неумения усмотреть и удержать усмотренное. Все таким образом пропущенное бесследно проходит мимо. Вот почему каждодневные записи столь полезны. Пользуясь расширением сознания, учитель посылает новые мысли и новое понимание явлений. Их уловивши, хорошо записать, и не столько для себя, сколько для тех, кто пойдет после.